преподобной Евдокии, княгине Московской, нареченной в иночестве Евфросиния. Преподобная Евдокии молится об исцелении от паралича. Молитва. О преподобная княгиня Евфросиния, добрая в женах подвижнице, прихвальная угоднице Христова, приими моление о нас, недостойных, с верою и любовью к Тебе припадающих и теплым к Богу ходатайством, и спроси граду Москве и людям от бед и напастей сохранение, споспешествуй, яко чадолюбивая мати, чадом Тобою собранным, понести иго Христова во благодушии и терпении, и добре подвязатися ко исправлению жития своего, еже ко спасению, в мире благочестно живущим, и спроси у Господа вере твердость, во благочестию преспеяние, и всем с верою прибегающим к Тебе, и Твоя просящим помощи и заступления, подавай всегда недуга в исцеление, в скорбях утешение и во всем житии благо поспешение. Наипаче же умоли Господа в мире и покаянии земное житие прийти нам, мытарств горьких и мук вечных избавитеся, и Царство Небесное Твоим ходатайством получите, иде же Ты со всеми святыми Господу предстоишь, да всегда славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и в бесконечные веки. Аминь.